Ром шумел в моей голове. Я тихо встал и пошел в конторку Фреда. Он спал. Разбудив его, я попросил заказать телефонный разговор с санаторием. «Подождите немного», — сказал он. «В это время соединяют быстро». Через 5 минут телефон зазвонил. Санаторий был на проводе. «Я хотел бы поговорить с фройлен Хольман», — сказал я. «Минутку. Соединяю вас с дежурной», — мне ответила старшая сестра. «Фройлен Хольман уже спит». «А в ее комнате нет телефона?» «Нет». «Вы не можете ее разбудить?» Сестра ответила не сразу. «Нет. Сегодня она больше не должна вставать». «Что-нибудь случилось?» «Нет. Но в ближайшие дни она должна оставаться в постели». «Я могу быть уверен, что ничего не случилось». «Ничего-ничего. Так всегда бывает в начале. Она должна оставаться в постели и постепенно привыкнуть к обстановке». Я повесил трубку. «Слишком поздно, да?» — спросил Фред. «Как то есть поздно?» Он показал мне свои часы. 12-й час. «Да», — сказал я, — «не стоило звонить». Я пошел обратно и выпил еще. В 2 часа мы ушли. Ленц поехал с Валентином и Фердинандом на такси. «Садись, садись», — сказал мне Кёстер и завел мотор Карла. «Мне отсюда рукой подать, Отто. Могу пройтись пешком». Он посмотрел на меня. «Поедем еще немного за город». «Ладно», — я сел в машину. «Берись за руль», — сказал Кёстер. «Глупости, Отто. Я не сяду за руль, я пьян. Поезжай, под мою ответственность». «Вот увидишь», — сказал я и сел за руль. Мотор ревел. Рулевое колесо дрожало в моих руках. Качаясь, проплывали мимо улицы, дома наклонялись, фонари стояли косо под дождем. «Отто, ничего не выходит», — сказал я. «Еще врежусь во что-нибудь». «Врезайся», — ответил он. Я посмотрел на него. Его лицо было ясно, напряженно и спокойно. Он смотрел вперед, на мостовую. Я прижался к спинке сиденья и крепче ухватился за руль. Я сжал зубы и сощурил глаза. Постепенно улица стала более отчетливой. «Куда, Отто?» — спросил я. «Дальше, за город». Мы проехали окраину и вскоре выбрались на шоссе. «Включи большой свет», — сказал Кёстер. Ярко заблестел впереди серый бетон. Дождь почти перестал, но капли били мне в лицо, как град. Ветер налетал тяжелыми порывами. Низко над лесом нависали рваные облака, и сквозь них сочилось серебро. Хмельной туман, круживший мне голову, улетучился. Рев мотора отдавался в руках, во всем теле. Я чувствовал всю мощь машины. Взрывы в цилиндрах сотрясали тупой оцепеневший мозг. Поршни молотками стучали в моей крови. Я прибавил газу, машина пулей неслась по шоссе. «Быстрее!» — сказал Кёстер. Засвистели покрышки. Гудя пролетали мимо деревья и телеграфные столбы. Прогрохотала какая-то деревня. Теперь я был совсем трезв. «Больше газу!» — сказал Кёстер. «Как же я его тогда удержу? Дорога мокрая!» «Сам сообразишь. Перед поворотами переключай на 3-ю скорость и не сбавляй газ». Мотор загремел еще сильней. Воздух бил мне в лицо. Я пригнулся за ветровым щитком и будто провалился в грохот двигателя. Машина и тело слились в одном напряжении, в одной высокой вибрации. Я ощущал под ногами колеса, я ощущал бетон, шоссе, скорость. И вдруг, словно от толчка, все во мне стало на место. Ночь завывала и свистела, вышибая из меня все постороннее. Мои губы плотно сомкнулись, руки сжались, как тиски, и я весь превратился в движение, в бешеную скорость. Я был в беспамятстве и в то же время предельно внимателен. На каком-то повороте задние колеса машины занесло, Я несколько раз резко рванул руль в противоположную сторону и снова дал газ. На мгновение устойчивость исчезла, словно мы повисли в корзине воздушного шара, но потом колеса опять прочно сцепились с полотном дороги. «Хорошо», — сказал Кёстер. «Мокрые листья», — объяснил я. По телу пробежала теплая волна, и я почувствовал облегчение. Как это бывает всегда, когда проходит опасность. Кёстер кивнул. «Осенью на лесных поворотах всегда такая чертовщина. Хочешь закурить?» «Да», — сказал я. Мы остановились и закурили. «Теперь можно повернуть обратно», — сказал Кёстер. Мы приехали в город, и я вышел из машины. «Хорошо, что прокатились, Отто. Теперь я в норме». «В следующий раз покажу тебе другую технику езды на поворотах», — сказал он. «Резкий поворот руля при одновременном торможении. Но это когда дорога по суше». «Ладно, Отто. Доброй ночи». «Доброй ночи, Робби». Карл умчался. Я вошел в дом. Я был совершенно измотан, но спокоен. Моя печаль рассеялась.